Дела убежища занимают целый день. Лучше сдавать, посоветовал Филиппе, и без труда и забот класть в карман приличную ежемесячную сумму. А в эту новогоднюю ночь, так не похожую на прошлое, Тиета сидит одна перед зеркалом в доме старшей сестры и спрашивает себя, стоило ли приезжать. Да, стоило, несмотря на притворство и лицемерие, амбиции и распри в семье Эстевес, тщательно маскируемые показной скромностью и миром. Из-за одной лишь встречи с Рикардо жертва оказалась не напрасной, даже вознагражденной. Вспомнив о мнимой падчерице, Тиета недовольно покачала головой. Она привезла ее с собой, чтобы та отдохнула от безрадостной жизни. Подлечила легкие здоровым воздухом агрессию, начала улыбаться, расправив скорбные складки у рта. Хорошо ли она поступила? Все говорит за то, что да. Леонора чувствует себя счастливой, выглядит по-другому. Но что будет потом? Нужно сделать так, чтобы они со Сканио решились побывать во врагах бассейна Катарины, открыв гроты под плакучими ивами. Дата отъезда приближается. Леонора заслуживает того, чтобы отдаться мужчине по любви. До сих пор она это делала только по обязанности или по заблуждению. Тиете придется заняться и этой проблемой. На следующей неделе загон козла Инасио будет окончательно готов.